Я вынул платок, горевший всеми огнями палочки и не сжигавший мне рук, закрыл дверцу и склонился к ногам статуи, благословляя милосердие неба, посылавшего новый центр своей силы земле и давшего мне возможность участвовать в установлении этой святыни. Когда я поднял голову, все положенные в тайник вещи дивно горели, рассыпая свои лучи по всей часовне, а вверху над статуей горела золотая звезда. Владыки кончили петь свой гимн. Их лаборатория угасла первой, затем угасали одна за другой башни лучей и башни стихий, и оставались горящими только пятиконечная звезда, допламеневший подземный огонь. «Друг мой, Анна», вставая с колен и указывая на сверкавшую пятиконечную звезду, сказал и: «Вот обещанное тебе видение. Совершилась ныне та закладка нового магнетического центра на участке Земли, где было тебе указано жить и трудиться. Было тебе сказано, если сумеешь жить в полной чистоте, забыв о себе. Ты сумела. Живое небо приняло сегодня твой дар любви и отдало тебе свой. Вскоре ты освободишься от тела. Внучка твоя Анна сменит тебя. Но скоро не обозначает сию минуту. Оно не обозначает быстро летящего земного времени. Жди спокойно той минуты, когда Левушка привезет тебе сюда Анну и Ананду». И склонился глубоким поклоном перед все еще стоявшей на коленях матерью Анной. Он перекрестил ее широким крестом и поднял с колен. «Не думай с тоскою, сколько еще лет придется тебе носить земную форму и сколько еще побед над злом придется тебе одержать в этой форме. Думай только о великом счастье своем, живя в теле земли носить свет вечного, ему служа, разделяя его труд. Взгляни на свой крест, что всегда был простым золотым крестом. Он сияет весь, точно бриллиантовый, дивным электрическим светом. Он отражает искру пятиконечной звезды, что сошла к тебе и не угасла в твоей чистоте. Только та душа сможет заменить тебя, чья чистота сердца и освобожденность смогут поддержать огонь мудрости в твоем кресте, которым ты благословишь свою заместительницу. Пойми глубоко, как много работы еще предстоит Анне. Не торопи ее, терпеливо посылай ей мысли помощи и молись о ней в этом священном месте. Огонь, что носишь на себе в своем кресте, будет постепенно пробивать дорогу всеми своими лучами от тебя к ней. И чем чище, бескорыстнее будут твои молитвы о ней, чем глубже забудешь о себе, тем скорее луч твоего креста коснется ее». Кончив говорить, и еще раз поклонился матери Анне, еще раз ее перекрестил и, обращаясь к нам обоим, прибавил: «Вы присутствовали перед истинным величием божественной любви, пролитой земле. Сколько бы и где бы каждый из вас ни жил, не забывайте этой минуты, минуты счастливого соучастия в труде великого Бога, живого и могучего покровителя земли Санат Кумары. Не может быть и речи о долгах и обязанностях для тех людей, что имели счастье видеть действия божественной силы, ее труд на земле. Эти люди уже покончили с предрассудками и суевериями элементарной этики. У них нет установки «я должен». У них есть одна, бьющаяся в сердце радость – подать встречному бодрость и понимание, что каждая минута жизни на земле есть счастье жить в вечном. Для них нет более разделения слов на лживые и правдивые, дел на важные и неважные, людей на нужных и ненужных, ибо все эти понимания – эссенция предрассудков одной земли. А истинный эликсир жизни есть проникающая все действия человека мысль. Все идет в вечном, как и вечность идет во всем. В этой установке существуют только люди знающие и не знающие, идущие к знанию, останавливающиеся на той или иной ступени, живущие в той или иной силе счастья и несчастья только потому, куда пришли в своем знании и чего в нем достигли. Вы видите подземный огонь, но те, кто будет приходить сюда, видеть его не будут. Тем не менее, приходя сюда искать помощи и утешения, они их получать будут. Ибо для них еще не настал час видеть, но настало время чувствовать свое единение с живым небом. Уносите в сердцах ваших непреклонную стойкость и сознавайте всегда, что ваши сердца – это мост, по которому сила живой гармонии может встретить на земле вашего ближнего, непосредственно спустившись на него через мост вашей гармонии. Ступайте теперь, друзья мои, домой, отдыхайте. На завтра в полдень объявите торжественное открытие часовни. Все жители оазиса пусть соберутся сюда и ждут меня на площади. Я приду со всеми моими учениками. Всем быть в белой одежде. Теперь же оставьте меня. Низко поклонившись и, мы спустились по ступеням горевшей точно красное золото лестницы, прошли по всей аллее, светившейся как хрустальная ваза, и вышли к площадке, где высилась статуя матери Анны, уже несколько дней тому назад законченная. От часовни бежали сюда огромные подземные лучи через все шесть аллей, сходившихся здесь, и сворачивались в большой шар под самой статуей матери Анны. Далее от этого шара бежало семь лучей к лаборатории владык. И здесь они снова сливались в шар, сиявший с такой силой, что блеск его охватывал кольцом всю лабораторию, поднимаясь вверх почти до половины огромнейшего здания. Пораженные ослепительным зрелищем, мы постояли молча некоторое время перед статуей и пошли поскорее в старую часть парка, чтобы ничем не нарушать одиноких минут и в часовне. Мать Анна подала мне руку, указав, что в старом парке, вплоть до самой зеленой стены, вся почва светилась, хотя и не так ярко, но можно было рассмотреть всю подземную жизнь корней деревьев и цветов. Держась за руки, молча дошли мы до дома матери Анны. Затем она сказала мне: «Ты еще дитя по возрасту в сравнении со мной, и все же ты дал мне не один урок за это короткое время, что я знаю тебя. Я увидела, как вся цельность моего служения, которую я считала безукоризненной, мало чего стоила, ибо имела трещину. Я все думала о ране моего сердца. Каждое свершавшееся событие становилось именно по тому барьером, моему освобождению, что я имела целью свое освобождение, а думала, что тружусь только для людей, выполняя волю пославших меня. Когда ты клал вещи в потайное место пьедестала статуи, когда брал горевший платок, я поняла всю цельность твоей верности, всю чистоту твоего самоотвержения. В тебе нет мысли о них, ты в них живешь. Вот почему твои, а не мои руки уложили вещи светлых людей под пьедестал статуи и тем усилили восприимчивость земного человека к небесному току. Будь благословен. Я поняла, как радостно мне надо жить, чтобы облегчить задачу, привести сюда ту Анну, на груди которой не померкнет небесный ток». Мать Анна обняла меня и скрылась в своем домике. Я был так переполнен благоговением, великой внутренней тишиной и миром. Я был так далек от земли, так счастлив, что шел сам, не зная куда, как вдруг ощутил легкое прикосновение чьей-то руки. «Прости, брат, что я нарушил твои размышления. Меня послал к тебе отец Роданда. Я давно ищу возможности подойти к тебе, но ты был все время занят и не один. Я прислан старцем непосредственно к тебе, а не к моему будущему, обещанному мне Роданда и учителю Грегору. Старец велел мне передать в твои собственные руки этот ларец, сказав, что ты сам будешь знать, что с ним делать». К моему беспредельному удивлению, я с большим трудом узнал посланца Роданды не больше, не меньше, как самого великолепного Деметра. Всего я мог ожидать только не той метаморфозы, что произошла в стоявшем передо мной человеке, бывшем когда-то самонадеянным красавцем Деметра, мнившим себя первым кавалером и художником в мире. Лицо его и сейчас еще было прекрасно, глаза сверкали, черты не деформировались, фигура была стройна, он был еще молод, но выражение горечи, печали, какой-то неумолкающей тревоги, сердечной напряженности, сдерживаемой стремительности делали его такой резкой карикатурой на прежнее великолепное спокойствие и самонадеянность, что я не мог даже сразу оценить всей глубины перемены в этом человеке. В моем торжественном настроении этот гонец прозвучал, как набат сметенной земли. Запыленный плащ, усталость Деметра говорили мне, что он еще не имел возможности ни умыться, ни переодеться с дороги. Я не знал, как найти дом для странников в оазисе, не знал, могу ли ввести Деметра в свой дом, и хотел уже направиться к матери Анне, чтобы спросить ее, где мне обогреть и накормить посла Роданды, как заметил, что мы с Деметра стоим у самого порога ее дома, куда я сам, не зная как, снова вернулся. Не успел я подумать о матери Анне, как дверь на крылечке открылась, и сама она, приветливо мне улыбаясь, сказала: «Веди гостя ко мне, Левушка, моя девушка еще не спит. Пока ты поведешь гостя в душ, мы приготовим ему ужин». «Где твой Михари, путник?» — ласково обратилась она к Деметра, стоявшему перед ней с ларцом в руках и, видимо, пораженному ее видом, видом и голосом. «Мой верблюд донес меня до ворот твоей обители и пал мертвым. Когда я был уже близко и даже видел уже стену твоего сада, мать, откуда ни возьмись напали на меня два разбойника. Они угрожали мне, требуя ларец Роданды. Я поднял ларец, прижал его к груди, решившись защищать его до смерти. Стрелы врагов пролетели все мимо меня. Тогда они стали пускать их в моего верного Михари, которому Роданда дал приказ донести меня живым сюда, хотя бы самому пришлось умереть. Не знаю, знаешь ли ты Роданду, мать. Этот старец так полон любовью ко всему, что даже все животные понимают его разговор с ними. Мой Михари тоже понял его приказ. Напрягая все силы, верблюд уходил от преследователей, оставляя их все дальше за собой. Но когда твои ворота открылись перед ним, он уже не имел силы их переступить. Отвечал печально Деметр. «Бедное, мужественное животное», — тихо сказала мать Анна. «Не горюй о нем, путник. Твой верблюд был не более мужествен и бесстрашен, чем ты сам. И его мучения в пути были не меньше твоих. Он пал смертью храбрых и верных до конца. Ты выполнил свою задачу, как выполняют ее верные и бесстрашные гонцы. Прими мой поклон, священный посол Роданды, осчастлив мой дом, дорогой гость, но передай прежде всего ларец тому, кому он прислан». Мать Анна низко поклонилась Деметра, не отрывавшему глаз от лица настоятельницы. По щекам его катились слезы. Но то были не слезы горя, которое только что лежало тяжелой печалью на его лице. Теперь оно было радостное, счастливое, засияло энергией, преобразив всего человека. Так удивительно, что трудно было поверить в существование того угнетенного Деметра, что встретился мне несколько минут назад. Он передал мне ларец и ответил ей. «Какое слово, святая мать, ты мне сказала? О, если бы ты знала, какую дверь в счастье и свет открыла ты мне! Будь благословенна! Ты, сама не ведая, ввела меня в новый путь!» Деметра хотел склониться перед матерью Анной, но она обняла его, поцеловала в голову и едва слышно сказала: «Я все знаю, друг. Войдем же, ты устал, пора отдохнуть. Не беспокойся о промедлении своем, ведь Роданда сказал: «Возвращайся тотчас, ежели не встретишь нового друга, что знал тебя давным-давно и признает тебя желанным гостем. Ты встретил этого старого друга. Это я. Пойдем». Мы вошли в дом матери Анны. Я поставил на один из ее столов ларец в запыленном чехле, как дал мне его Деметра, и проводил его в душ. Тут, к нашему общему удивлению, ждал нас Исса. Поручив усталого путника его заботам, я возвратился к матери Анне. Я застал ее колено преклоненной перед столом, на который я поставил ларец. Теперь я увидел, что не только весь ларец сиял, но от него бежали огромные снопы света, наполняя всю комнату сиянием и благоуханием. Я увидел внутри ларца, точно в костре огня, лежавшие цветы. Мгновенно я понял, откуда и какие цветы послал Роданда к торжественному открытию часовни. Я склонился подле матери Анны перед ларцом, утонул в блаженстве мира и любви и услышал ее неповторимо прекрасный голос: спеши, Левушка, и ждет тебя в часовне. С ее помощью я снял пыльный чехол с ларца, оказавшегося из такого же переливающегося розовым жемчугом материала, как статуя в часовне звучащей радости.